Глава 15. Недовольство Кимми и черное солнце. Я подписывал свиток за свитком, краем уха прислушиваясь к Кимми. Соратница, шагая от стены к стене, возмущенно трещала почти без перерыва. «Я уже перестала Камаю верить, понимаешь? Почти тебя похоронила, Гидар. Так нельзя делать, нельзя! Но ты делаешь, ты снова и снова пропадаешь!» «Чего это снова и снова? Всего лишь второй раз?» «Второй? Да и одного раза было более чем достаточно. Ты не авантюрист из городского мещанства. Ты не сборщик риса в штанах дырявых. Ты человек с древней кровью. И ты даже не просто Кроу, ты первый в семье». «И он же последний», — невозмутимо добавил я. «Не перебивай. Вот ты думал, что будет, если тебя не станет?» «Ну, тебе, Кимми, без меня тяжеловато придется». «О себе я позабочусь как-нибудь, не переживай. Я Кроу. Ты ведь последний. Получается, на тебе пресечется рот. Древняя кровь иссякнет. Даже враги это понимают. До сих пор не донимают тебя, и меня перестали донимать. Боятся гнева Кабула. Да и церковники не одобрят, если пресечется род, прославившийся великими победами над нежитью». «Насчет врагов ты не вполне права. Уже здесь, в Мудавии, мне 4 раза присылали отравленные деликатесы и дорогое вино. Именно с расчетом, что яд на мой стол попадет». «Яд не считается. Таких, как ты, так просто не отравишь», — отмахнулась Кимми. «Это можно считать приветствиями от твоих врагов. Это не настоящее покушение». «Спорное утверждение, ну да ладно, пусть так. Но ты, случайно, ничего не забыла? Я ведь десница как-никак. Меня тронь, Кабул не просто разгневается. Это будет считаться ударом не по Кроу, а по самому императору. Ты должна понимать, что такое в Раве не прощается». «Ну и что ты хотел этим сказать? Прибьют тебя в этой пыльной степи какие-нибудь дорогие наемники. И все, нет десницы. Кто разбираться будет в этом бардаке?» «Да никто». «Ладно, что с тобой говорить?» «Хотя нет, я молчать не буду. Я еще кое-что скажу. Мне известно, что ты уже кучу денег выложил, чтобы нанять всякий сброд отовсюду. Свои личные деньги на это выделяешь». «Ну и что?» «Кимми, все военачальники так делают. Все десницы, все чиновники высоких рангов. Каждому на это из казны особые отчисления полагаются, за которые отчитываться не надо. Можно просто в карман спрятать, но предполагается, что их пускают на разные полезные дела». Девушка отмахнулась. «Да знаю я эти отчисления, гроши смешные. Ты платишь людям во много раз больше, чем тебе Кабул выделяет. Это очень ненормально. Зачем тебе так тратиться? Ради какой цели? Оглянись вокруг. Здесь ведь нет ничего, кроме сухой травы и такого же сухого навоза. Ты должен направлять все ресурсы на свои земли, на вотчину Кроу, а не на эту нищую степь». «Да я бы с радостью все туда пустил, но так уж получилось, что Кроу сейчас земли вотчины не контролирует». «А ты хотя бы приблизительно знаешь, кто сейчас ими распоряжается?» Я кивнул. Буквально на днях одному человеку отвечал на похожий вопрос. Я не стал уточнять, что вопроса не было, и что это не я, а Обид огласил список моих злейших недругов. Просто процитировал старейшину по Ченрави, добавив кое-что от себя. Аркнария сейчас разделена между несколькими семьями. 2 клана из 1-й десятки имперского рейтинга — Лоа и Аши. Они, естественно, самые опасные. 3 попроще из 1-й сотни — Дакоши, Ерра и Кабдами. Дакоши — весьма приличный клан. Они лишь чуть-чуть не добирают до 10-ки. Кабдами тоже ничего, но попроще. Болтаются около 40-й позиции. Ниже 60-го места в последние годы не опускались. Ерра еще проще, но в конце сотни обычно держится уверенно. Лишь иногда чуть-чуть за нее сваливается. Ну и 2 клана из 1-й тысячи — Юлинга и Суматараш. Юлинга приблизительно на 200-м месте, а Суматараш почти простолюдины и небогаты. И потому это недоразумение в конце списка. Ло и Аши не друзья, они ситуационные союзники. И союз этот в прошлом. Отношения у них непростые. То, что эти семьи до сих пор не начали друг с другом воевать, считаю величайшим чудом. Дакоши и Ера — союзники, но Ера все больше и больше скатывается на подчиненную роль. И это, естественно, им не нравится. Есть намеки на то, что недовольство приближается к критической отметке. Кабдами сами по себе. Они получили часть Аркнарии за то, что выступили против Кроу на стороне Лоа. Те позволили им оставить кусочек того, что они успели захватить. Считай, наемниками на большого дядю поработали. Юлинга и Суматараш тоже сами по себе болтаются. И друг с другом они никак не пересекаются. У тех владения на юге, у тех на севере. Ни общих границ, ни общих интересов, ни конкуренции. И те, и другие — бывшие наши вассалы. Точнее, вассалы наших вассалов. Кроу такую мелочь напрямую не привечали. Этим предателям повезло захватить под шумок объедки со столов влиятельных кланов. И те милостиво позволили немного оставить себя. На Суматараш сейчас смотрят и облизываются многие. Они слишком слабы. И при этом у них оказалась приличная территория под контролем. То, что земли ренегатам достались небогатые, до какой-то степени снижает аппетиты желающих поживиться. Но рано или поздно к ним придут и отберут, если не все, то многое. Слишком большой кусок для такой маленькой пасти. Кими, я могу прямо сейчас заявиться и вырезать Суматараш до последнего человека, вместе с шудрами, вольными слугами и дворовыми собаками. То же самое потом сделаю с Юлинга. Сделаю это быстро, и мне даже не понадобится полноценное войско собирать. Зачем? Против этих ничтожеств достаточно моей нынешней дружины и тысячи наемников для контроля захваченной территории. На Дакоши, Ера и Кабдами таких сил, конечно, не хватит. И найти сейчас достаточное количество хороших наемников не получится. Так что о них думать преждевременно. Про Лоа и Аши, естественно, пока даже не заикаюсь, но не забываю. Дойдет и до них очередь, не сомневайся. Там одними лишь наемниками дело не сделаешь. Понадобятся свои люди. Много своих людей. Ну так что, видишь, я не просто основных врагов могу быстро и четко перечислить. Я знаю их силу. Знаю, кто с кем в каких отношениях. Я даже больше скажу. Я уже начал им понемногу пакостить. Шпионов засылаю с долгоиграющими заданиями. Кое-какие перспективные интриги организовываю. И самое главное — это люди. Я готовлю людей. Готовлю кадры для будущей войны за Аркнарию. И когда же ты, наконец, эту войну соизволишь начать? Кими, я понимаю, что тебе не втерпешь. Но сейчас устроить в Раве клановую войнушку никак не получится. Во-первых, я банально к ней не готов. Мне нужна армия, а ее за пару дней не создашь. Также я нахожусь на службе, а служба подразумевает обязанности. Да и будь я свободен от них, что с того? Да, ты права, Десница почти член императорской семьи и пользуется многими высшими привилегиями. Но есть и ограничения. Например, я не имею права принимать участие в междоусобицах. Ну и про третье не забывай. У нас начинается большая война. Я не про Мудавею, я про Раву. Когда страна схлестывается с врагами всерьез, внутренние дрязги недопустимы. Гидар, Аркнария, вотчина Кроу, ваша исконная земля. За исконную землю можно воевать всегда, в любое время. В первой хартии именно так сказано. А это, между прочим, главный закон, регулирующий отношения между кланами. Императорская семья такой же клан, как и все, просто с особыми привилегиями. И эти привилегии не позволяют нарушать первую хартию или заставлять кого-то отказываться от прав, закрепленных в ней. Ну да, хмыкнул я. А ты знаешь, что будет дальше? Как именно начнется эта война? Я полагаю так же, как начинались все последние войны с южанами. Поначалу империя будет долго раскачиваться. И при этом глупо проигрывать одну битву за другой. Военачальники начнут устраивать атаки там, где нужно сидеть в глухой обороне, и обороняться там, где надо как можно быстрее атаковать. Тотальная пассивность будет изредка разбавляться глупыми инициативами. В столицу станут пачками отправлять радостные вести о несуществующих победах. Снабженцы примутся воровать все подряд даже друг у друга. В таких условиях войскам останется лишь одно – отступать, оставляя территории. Императору придется всячески воздействовать на кланы, требуя все большего и большего участия в войне. А те, как обычно, станут тянуть время, выбивать новые вольности, личные привилегии, деньги и земли. Как в империи отнесутся к тому, кто в такое тяжелое время устроит еще одну войну? Да не где-нибудь, а считай почти в центре Равы. На самых спокойных территориях, вдали от войны. Император будет очень и очень недоволен. Те кланы, которые сразу серьезно вложатся в войну, тоже не обрадуются. Кроу никогда не втыкали ножи в спину империи, и я не стану тем, кто испортит нашу репутацию. Да и о чем разговор? Армии нет, и мои руки связаны службой. Так что жду подходящего момента и не прекращаю подготовку. Ты бы мог эти деньги потратить на наемников. Несколько отрядов, похожих на отряд Бизона, обойдутся недорого. Не нужно самому куда-то лезть, просто надо отправить их тем же Юлинга и Суматараш. Даже если они этих бандитов вырежут, это заметно по ним ударит. Пусть знают, что ты о них помнишь. Я усмехнулся. Кими, они и так прекрасно знают, что на мою амнезию рассчитывать не стоит. Не вижу смысла им это лишний раз доказывать. Да и что ты ждешь от наемников Бизона? Ты хоть раз видела, чтобы они здесь воевали? Нет, не видела, и никто не видел. Кими, они и там не станут воевать. Начнут грабить купцов и арендаторов, жечь дома, убивать тех крестьян, которым не понравится то, что с их женами и дочерьми вытворяют. И все это будет происходить на земле, которую я собираюсь вернуть. Сама понимать должна. Пепелище вместо процветающего края – это не самое лучшее приобретение. И да, давай немного отвлечемся от нашей политики. Я с тобой по другому делу хотел пообщаться. Вот, посмотри. Глядя на невзрачный кружок на моей ладони, Кими сузила глаза. «Черное солнце юга? Это что, шутка какая-то?» Я покачал головой. «Отнюдь. Это знак навыка. Но как? Как, хаос побери, он у тебя оказался?» Изобразив загадочную улыбку, я ответил многозначительно. «Так же, как и гнев грозовых небес. И многое другое, Кими. У крови старых семей свои секреты и свои возможности, недоступные для тех, чья кровь не настолько древняя». Кими скривилась и покачала головой. «Гидар, я прекрасно помню историю Кроу, и поэтому знаю, что никто из Кроу никогда не владел ни черным солнцем, ни тем более гневом грозовых небес. Гнев даже у самых сильных южан очень редко встречается, а на севере о нем многие даже не слышали. Будь у Кроу доступ к таким сильным навыкам, ты бы не остался в одиночестве. Ну, можешь считать это специальным бонусом для последнего представителя клана». И вообще, тебе ли, Кими, удивляться моим странностям? Да, тут ты прав, не мне, признала девушка. И вообще, извини, это не мое дело, какие у тебя навыки и откуда они берутся. Но прошу тебя подумать вот о чем. Уже тысячи людей видели твой гром грозовых небес. Не все поняли, что это такое, но не сомневайся, все, кому интересны Кроу, про твой навык уже знают или скоро узнают. «Те же аши заслуженно гордятся своими магами, и для них будет большим сюрпризом узнать, что ты их обскакал на их же поле». «Да в Империи многие спать не смогут. Будут ночами ворочаться, пытаясь понять, откуда у тебя такой редкий навык взялся?» «Я думаю, ни у кого в Империи его никогда не было. Ты первый с ним. А теперь представь, что начнется, когда ты еще и Черное Солнце Юга в бою начнешь применять». «Да, оно слабее Грома Небес, но о нем мечтают абсолютно все наши маги». «Потому что о Громе не все знают, а кто знают, даже не мечтают о такой редкости. И тут вдруг у тебя и Гром, и Солнце, у последнего Кроу, у клана, оставшегося без вотчины, у почти ребенка. Гидар, я даже представить не могу, что начнется. Да все твои враги потеряют сон, у них мысли будут лишь об одном, как тебя убить побыстрее, пока ты еще чем-нибудь их не удивил». Я отмахнулся. «Они и так об этом много думают». «Ну, стану думать еще больше, только и всего». «И да, ты немного неверно поняла ситуацию». Я подбросил стартовый знак на ладони. «Этот навык не для меня. Ты хочешь кому-то передать его с помощью таблички?» Я кивнул. «Табличка — вещь редкая, и у меня их, считай, не осталось. Но тебе этот навык очень даже не помешает. Сейчас передам, выучишь, и завтра же начинай осваивать. Я думаю, очень скоро он тебе пригодится». Лицо Кими вытянулось. «Мне? Чак, Гидар, но спасибо, конечно, но считаю, что тебе он нужнее». Я не сдержал улыбку. «У меня он уже есть. И я его даже в бою испробовал. Не один раз». «Даже так?» «Да, даже так». «Гидар, но что будет, когда узнаешь, что такой навык еще и у меня есть? Ты представляешь реакцию тех же аши?» «Да плевать мне и на аши, и на их реакцию. Нам нельзя стоять на месте. Мы должны становиться сильнее и сильнее. А это, увы, заметно». «Забыла наш первый серьезный разговор? Вот и становись. Смело усиливайся. Те, кто оглядываются на врагов, войны не выигрывают. Хочешь победить? Смотри на них сверху вниз». «Они на нас все живое натравят», — мрачно протянула Кими. «И не посмотрят, что империя воюет. Да пусть гробы покрасивее заодно приготовят. Для себя. Этот навык твой. Даже не пытайся спорить. И поднимешь его сразу как можно выше. Немного сущностей для такого дела выделю. Если получится добыть еще один знак, сделаю магом Камая. Он давно уже магические атрибуты поднимает и не так уж безнадежно в них от тебя отстает. А вот с навыками у него все плохо, ни одного нет. Надо думать, как исправлять». «Это действительно проблема. В лабиринт даже мне доступа сейчас нет, а про Камая и заикаться нельзя. После Идзума подумываю сделать магом Паксуса. Так-то у него и атрибуты, и навыки есть, но ничего серьезного. Однако он, может, звезды с неба и не хватает, но в его жилах пусть и разбавленная, но достаточно старая кровь. При этом приятель дал клятву Шудры, следовательно, не предаст. Я потихоньку начал разгонять его развитие еще во время учебы в столице. И если ничего не помешает, через месяц-другой у него наберется достаточно цифр, чтобы солнце юга в его исполнении не смотрелось жалким черным одуванчиком на кривом стебле. Но магия с одним навыком, пусть даже таким сильным, смотрится так себе. Арсенал самого рядового волшебника обычно насчитывает 3-4 более-менее развитых умения. Передавать и дальше свои знаки у меня не получится. Для этого потребуются таблички, которые всего ничего. Купить их невозможно, где добыть не знаю. Разве что обмен на особые знаки заслуг открылся. Но расценки там такие, что я лишь раз глянул на цифру и решил об этом способе пока что забыть. Благодаря приключениям у Поченравия мне известно место, где можно обзавестись сгустком липкого пламени. Прекрасный навык огненной стихии, но добраться до поляны с карликами-рейдерами будет непросто. Пока что вижу лишь один реалистичный вариант. Как-то договориться с хозяевами скрытого под пустыней города и провести Идзума, Кими и Паксуса по их дорогам. Увы, особые очки заслуг обменять на стартовые навыки невозможно. Это одно из немногих ограничений этого почти универсального трофея. Да и заработок самих очков – проблема. Мне известно лишь одно место, где это занятие имеет смысл. Но его посещение потребует затрат времени, которого у меня нет. К тому же мне перед таким походом надо хорошенько психику подлечить. До сих пор то и дело начинает мерещиться чересчур близкое присутствие кошмарного черепа. Да уж, подпортились мои нервишки в той низине. С такими мыслями я выкладывал из скрытого вместилища одну сущность за другой. Это тоже та еще проблема. Хотя я теперь могу получать их из вражеских стихийных магов и менять на особые очки заслуг, пока что ситуация с добычей не радует. Не вижу способов получить большое количество за короткое время. А надо именно за короткое. Даже без подсказок интуиции несложно догадаться, что относительно спокойные времена заканчиваются. Южане и так чересчур роскошную фору предоставили после позорного проигрыша. Понятно, что не попытаться отыграться они не могут, и затягивать возмездие на полгода и больше не станут. Да, они физически не готовы к затяжной войне. По сведениям Аморалиса, склады, которые устроены на границах, почти опустели. А у населения вовсю экспроприируют мясной и тягловый скот. Также спешно собираются огромные силы низового ополчения. Привлекать его изначально не планировалось. Такие войска, если это убожество можно так назвать, создаются королевскими указами в ситуациях, когда враг угрожает коронным территориям. То есть при интервенции или массированных пиратских налетах, опустошающих дочисто обширные районы побережья. Ни того, ни другого сейчас в странах Тхата не наблюдается. То есть ради Мудавии враги пошли на экстраординарные меры. Никогда раньше низовое ополчение для зарубежных походов не использовалось. Да и смысл? Это обычные крестьяне, вооруженные дубинами и сельскохозяйственными инструментами, мотыгами, серпами и косами, наскоро переделанными в подобие пик. Они лишь видимость массовки создают. Да и могут за счет многочисленности замедлить конницу, что пытается через их толпы атаковать приличные отряды. И замедляют они ее своими быстро умирающими телами, или уже мертвыми. «Давай, Кими, разбирайся с навыком и не спеши сущности вкладывать. Для начала прикинем, какие параметры солнца полезнее развивать в первую очередь. Сущностей у нас не так много, надо распределить их правильно». Объясняя это, я встал, приблизился к окну, замер перед ним. Сквозь мутные цветастые стекляшки видимость так себе. Да и картинку они сильно искажают из-за неровности поверхностей. Но не заметить вереницу людей у задней стены миссии я не мог. «Кими, а что там за очередь возле калитки для слуг?» «Кандидаты», — ответила девушка. «Что за кандидаты?» «А ты разве не знаешь?» «Ах да, это уже после твоего отъезда началось. Представляешь, в один прекрасный день местные толпами повалили в корпус записываться. Кого зря туда стараются не брать, сам понимаешь, а на проверку кандидатов время тратится. Из-за такого наплыва в лагере очередь до горизонта вытянулась». За день всех желающих никак пропустить через вербовщиков не получалось. Аморалис предложил разделить процесс на две стадии. Сначала отбраковываются явно неподходящие люди, а к вербовщикам отправляются лишь те, кто проходит первый отбор. Учитывая то, что отбраковывается в среднем 8 из 9, оставшихся они проверять успевают. «И что, каждый день столько желающих?» «Ага», — кивнула девушка. «Чего это они так активно повалили?» — удивился я. При мне их в армию палкой загнать не могли. Я точно не знаю. Вроде как мудавийцы почему-то дико не любят некромантов. То выступление агентов Тхата могло закончиться не так плохо, не будь у них темных магов. Местные прям взбеленились из-за умертвий. Ты же должен помнить. Помню, помню. Те толпы, которые ко дворцу со всех сторон пришли, забыть трудно. Вот-вот. Сначала у них после того разгрома сплошной праздник начался. Никто не работал несколько дней. Они ведь тут все простолюдины, а у таких все легко и просто. Некромантов, мол, победили, надо про все дела забыть и пьянствовать всем городом. Некоторым побеждать понравилось. Пошли в местную армию записываться, а ничего не получилось. Пробру поначалу не до армии было, вообще ею и не занимался. Сам понимаешь, смена власти — это непросто. А ты умчался в степь и напоследок объявил набор во вспомогательные отряды для корпуса. Бюджет хороший выделил, инструкции четкие оставил. Местные желающие к нам начали перебегать. Вот так и появились эти очереди. Таких пунктов, как здесь по городу, еще 5. Людей много. Вербовщики уже почти 5000 человек, подходящих для службы, отобрали. А вот оружия не хватает. Сама не понимаю, почему. Ведь у Козьей скалы кучами трофейное складывали. Наверное, местные украли половину, если не больше. Это же мудавия. Я кое-что вспомнил. Насчет оружия. Помнишь, что я просил? Ты ведь держишь под контролем тот заказ? Девушка кивнула и провела рукой по столешнице. На ней тут же возник здоровенный, несуразный арбалет. Укрепленный металлом массивный брус с небрежно вырезанными пазами. Приделанная к нему дуга из степной скрученной древесины и полос, нарезанных из рогов местных быков. Обмотки из сыромятной кожи, что, ссыхаясь, стягивает конструкцию. Жильная тетива толщиной с не самую тонкую веревку. Самый простенький спуск и примитивная планка для удержания болта. Огромный вес, несмотря на отсутствие механизма взведения, и дикая мощность. Лупит и по врагу, и по своей конструкции с такой дурью, что разваливается через сотню выстрелов. Вон какими скривилась. Она та еще фанатка оружия. Для нее существование такого убожества – почти оскорбление. На складе уже 1500, доложила девушка. Мастера разогнались, в день почти 200 отправляют. Не знаю, зачем тебе эти уродливые каракатицы, но если не остановишь ремесленников и будешь так же щедро им платить, через неделю они станут по 400 выдавать. Говорят, конструкция слишком простая в работе, и дорогие материалы не нужны. Даже начинающие ученики с твоим заказом справляются. Прикинув цифры, я покачал головой. «Мало. Разгоняй их дальше». «Мало?» — изумилась Кими. «Да этими дровами только печи топить. Лучше пускай пики делают, хотя бы самые простые. От них в бою какой-то толк есть, даже в руках отрепья. Может, эти простолюдины хоть немного тяжелой конницы наколоть успеют, прежде чем их в землю втопчут?» Я подкинул арбалет в руках, покрутил. «Заметно, что мастера торопятся. Исходные образцы, созданные под моим наблюдением, весили около 12 килограмм, а этот тянет примерно на 1,5 больше. Металлические детали плохо прокованы. Рога для дуг похуже качеством, да и массивная ложа сработана грубее. С него можно еще немало снять, облегчив конструкцию на несколько сот грамм. Но я, требуя побыстрее любой ценой, был готов к такому ухудшению. Сойдет. Кими, а болты заказанные прибыли? Это не болты, это колья. Хорошо, пусть так. Колья прибыли? Да, прибыли, прибыли. Целый обоз здоровенных кольев с железными наконечниками. Не знаю, как они так быстро справились, но почти все готово. И качество для такого барахла прекрасное. А топоры? И дурацкие топоры прибыли. И здесь их тоже делают и делают. Я снова подкинул арбалет в руке. 13 килограмм вес оружия. Плюс 4 килограмма на отдельное рычажное устройство для взведения. Тяжеловато получается, но терпимо. Здесь не земля. Здесь даже многие омеги способны удивлять. Разумеется, речь не о низовых простолюдинах, а о тех, которые ближе к бетам. На таких можно смело и 30, и даже 40 килограмм оружия с амуницией нагружать. И в бою такую ношу потянут, и переход в сотни километров за пару дней осилят. В дверь постучали, после чего она распахнулась. Слуга Гласса, шагнув в кабинет, поклонился. «Господин Гидар, вас вызывает наш великий император. Похоже, отдых снова придется отложить».